Сейчас. Слушаю. Да, пансион Монксуэлл Мэнор. Что? Нет, мистер Рэлстон сейчас не может подойти. Это миссис Рэлстон. Кто? Беркширская полиция. Полиция? О, я пойду к себе. Не люблю неприятности с полицией. Нет, нет, инспектор Хогбен. Боюсь, это невозможно. Он не сможет сюда попасть. Нас занесло снегом, а дороги непроходимы. Да? Хорошо. Но что? Что? Алло! Алло, алло! Алло! Молли, ты не знаешь, где вторая лопата? Только что звонили из полиции, Джайлз. Что? Они послали сержанта или еще кого-то. Да ему сюда ни за что не добраться. Я так и сказала, но они уверены, что доберется. Ерунда. Сегодня даже на джипе не проедешь. А, собственно говоря, в чем дело? Вот я и спросила, но он не сказал. Он только сказал, что я должна внушить своему мужу, чтобы он очень внимательно слушал, что скажет сержант, кажется, Троттер, и беспрекословно выполнял его указания. Просто невероятно. Интересно, что ж мы такое натворили? А может быть, я забыл зарегистрировать приемник? Да нет, квитанция в буфете на кухне. А, на днях я чуть было не столкнулся с автомобилем. Но это все вышло по вине того шофера. Мы наверняка что-то натворили. А может быть, это связано с содержанием пансиона? Наверное, мы нарушили какую-нибудь дурацкую инструкцию какого-нибудь министерства. Сейчас их столько, что это практически неизбежно. Ой, милый, дался нам этот пансион. Вот нас занесло снегом неизвестно на сколько дней. И все ходят злые. И в конце концов мы съедим весь наш запас консервов. Ну-ну-ну-ну-ну. Не огорчайся, дорогая. Сейчас ведь все в порядке. Угу. Я насыпал угли во все ведра, принес дрова, накормил кур. Теперь поставлю кипятильник и нарублю щепок на растопку. Знаешь, Молли, должно быть, стряслось что-то серьезное, если они посылают сержанта полиции в такую погоду. И я так думаю. Наверное, это действительно необходимо.